Дорогие друзья, братья, сестры, как вот сейчас нам друзья пропели, сколько путей, сколько дорог еще нужно будет действительно пройти. И нужна вера, живая вера для того, чтобы дойти до конца. Знаете, в послании Петра, первое послание апостола Петра, здесь вот такое место, которое как раз говорит, друзья, об успехе и благословении, об окончании, благословенном окончании этого пути, который мы вышли за нашим Господом. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силой Божией через веру, соблюдаемой ко спасению, готовым открыться в последнее время. Об этом радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале, чести, славе в явлении Иисуса Христа, которого не видевшие любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая конца веры вашей, спасения душ». Да, несомненно, Господь нам подарил спасение, друзья. Но вот так Он и устроил, и так повелел идти вслед за Ним. И, как здесь сказано, достигая конца веры нашей, спасения душ. А для того, чтобы иметь эту живую веру, братья и сестры, нам необходимо. Необходимо, чтобы постоянно пребывать в этом Слове Божьем, в этом, как написано, что слова Господни – серебро чистое, переплавлено 7 раз. Я как-то обратил внимание на то, что наш Господь Иисус, Он тоже особое внимание уделял Слову Господнему, и особенно в ранние утренние часы. Он говорит: «Ты пробуждал меня, пробуждал ухо мое, чтобы я слушал подобно учащемуся». Братья и сестры, в чем заключается, чтобы Господь, еще пробудивший нас, Он еще пробудил и ухо наше? Я так полагаю, что когда вот и Стефан упрекал народ израильский, что они с необрезанными ушами и всегда противились Духу Святому, их заключалась мысль в том, что они еще что-то слушали, еще на что-то обращали внимание. И вот поэтому нужно иметь это обрезанное ухо, братья и сестры, чтобы наше ухо было полностью обращено к слышанию Слова Божия. Ведь написано: не хлебом будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих, жив будет Словом Божиим. Сегодня у нас, братья и сестры, праздник Господу нашему. Потому что, друзья, здесь весь и смысл того, что это пробуждение начал именно Господь наш Иисус Христос. Он нашел эти сосуды. И знаете, как вот помните, в дни Иезекииля Он искал хотя бы одного человека, чтобы найти, чтобы он стал в проломе за эту землю, за этот народ, который согрешил и был достоин серьезного такого гнева Господнего. И он, к сожалению, говорит: я не нашел. Но слава Богу, Господь нашел в то время, 50 лет назад, те души, которые возжелали идти путем Господним. Я хочу прочитать, друзья, место Писания, которое записано в Псалме 43. Здесь как бы передается из поколения в поколение. Это важная истина Божия. 43 Псалом, 1 стих. 2 стих. «Боже, мы слышали ушами своими, отцы наши рассказывали нам о деле, какое Ты соделал во дни их, во дни древние». Мы знаем указание Божие, чтобы из поколения в поколение передавали о том, что Господь творил чудеса с народом своим. Друзья, это же мысль, и для нас очень важно, чтобы мы не забывали тех дел и тех благословений Божьих. Здесь речь идет именно о том, что народ Божий крепкой рукою, сильную мышцу был избавлен из плена египетского. Интересно, друзья, я хотел бы некоторые места вот обратить ваше, что это всесильная рука Божия, которой Господь совершал эти чудеса. она также не могла как бы сама двигаться. Она находила этих сотрудников, она находила эти сердца, которые употреблял Господь для славы Своей. Читаем. «Все той же всесильной рукой, Твоей рукой истребил народы, а их насадил, поразил племена и изгнал их, ибо они не мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасла их, но Твоя десница и Твоя мышца, и свет лица Твоего, ибо Ты благоволил к ним». Они не мечом своим, они не силою своею приобрели землю, но Твоя мышца. Братья и сестры, а Израиль все-таки воевал. Воевал. И были и поражения, и были и победы. Потому что благоволение Божие было обращено к ним. Знаете, вот из книги Иисуса Навина мы находим этот пример, когда Бог допустил поражение в народе своем. По какой причине? Мы читаем, друзья, в книге Иисуса Навина, 7 глава, 13 стих, написано второй полустишие так. «Заклятая среди тебя Израиль, посему ты не можешь устоять перед врагами твоими, доколе не отдалишь от себя заклятое». Нужно было отделиться от этого заклятого. Это в лице Ахана, который осмелился нарушить заповедь Господню и взял из заклятого, когда был разрушен Иерихон. И Господь не мог идти вместе с народом, хотя и благоволение его было на нем, но он не мог, пока он не одолел, пока он не осудил этот грех. Друзья, в книге Неемии, 6 глава, мы читаем такие слова, 15 стих. «Стена была совершена в 25-й день месяца, в 52 дня, и когда услышали об этом все неприятели наши и увидели это все народы, которые вокруг нас, тогда они очень упали в глазах своих и познали, что это дело сделано Богом нашим». Это сделано дело Богом нашим. Стена в 52 дня была сооружена вокруг Иерусалима. Стена разрушенная, камни обожженные. И они увидели, что это дело Бога, что Он совершил. А строили люди. А строил народ израильский. Друзья, все здесь вот соответствует. Бог ищет этих сотрудников в деле благовестия, в деле созидания, домостроительства Божие. А сегодня у нас положение совершенно иное даже по отношению израильского народа. У нас глава церкви, глава тела Иисуса Христа, которым мы являемся, и которое крещены мы Духом Святым, главой является наш Господь Иисус. Он говорит, что вы друзья мои, я не называю вас рабами, но вы друзья мои, потому что я открыл вам всю волю, то, что слышал от Отца, я открыл. Друзья, как важно сознавать, что это дело совершено Господом. И вот я сегодня так бы, как бы вот, ну, мысль такая приходит. Все ли мы так понимаем, что вот это вот дело, которое совершил Господь, это 50-летний этот путь пробужденного братства, что это дело самого Бога? Все ли мы так понимаем? Братья и сестры, я так думаю, на протяжении всей жизни редко кто не испытывал сомнений. Интересно, Джон Буньян в своей книге говорит «Духовная борьба, духовная война», кажется, он говорил так, что у врага душ человеческих 30 тысяч сомнений. И думаю, каждый из нас вот все-таки переживал, Господи, а действительно ли так? Тут кто-то говорит о любви, тут кто говорит о единстве. Речь идет и о разделении, речь идет о том, чтобы выйти народ мой, не участвуя в их злодеяниях. Как же все-таки правильно и верно? Братья и сестры, я хочу сказать, что именно Господь вот нам на страницах Священного Писания начертал вечные слова и о том, как должны поступать церковь и ее служители в условиях гонений. Мы сегодня не стесняемся того, что и говорим, и свидетельствуем, что мы принадлежим гонимому братству. Да, сегодня условия лично наши, они несколько отличны от прежних. Вот где-то и тут, недалеко от этих мест мы тоже собирались, и буквально в ущельях земли, и там мы находили утешение, чтобы только склониться, а иногда только послушать первую проповедь, и нас настигали наряды милиции. Но мы радовались, и радовались еще от того, что видели лица друг друга, ободряли друг друга утешением вечным. Братья и сестры, Слово Божие говорит о том, это послание к евреям, здесь такое место, как раз говорит о церкви пробужденной, о церкви, которая имеет нормальное духовное состояние. Есть книга «Нормальная жизнь христианина», я не знаю, как там точно ли, как это все, но я так скажу, друзья, читать много книг утомительно для тела, но мы опять, возвращаясь к этой мысли, слова Господни, чистое серебро, переплавлено 7 раз от земли в горнили, вот что должно быть нашим уделом. Так вот там, как раз здесь в этих словах говорится о нормальной жизни христианина, нормальной жизни Церкви Божией. 32 стих 10 главы послания к евреям. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывши просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений, скорбей, служа зрелищем других, для других, то принимая участие в других, находившихся в таком состоянии, или же сами в узах, в трудностях, в скорбях, или принимали участие в других». Но я хочу, друзья, обратить внимание на очень важное евангельское слово «будучи просвещены». Что это значит? Здесь это смысл передается такой – даровать свет умственный, поучить истине, добру, открыть волю Господню. Сам Иисус говорил, просвещал нас, Он свет истины просвещает всякого человека, тем более каждого христианина Он просвещает и говорит – «Меня гнали, будут гнать и вас». Значит, это все знакомо, понятно. Это пути Господни, это Его шаги, братья и сестры. И дальше здесь вот такое слово апостолы, которые говорят, «Многими скорбями надлежит войти в Царство Божие». А вот сегодня брат читал место Писания, где Павел пишет Тимофею, что «ты последовал мне в житии, в расположении», а дальше он говорит «в гонения, которые я перенес, которые были в Иконии, в Листрах». Еще третье место географическое, я сейчас не помню, не буду на этом останавливаться, друзья. Но смысл-то все в том, что ты последовал мне в этих гонениях, Тимофею пишет, а Тимофей в этих гонениях и не принимал никакого участия. Он его гораздо позже встретил, после этих всех гонений. Но ты последовал, потому что для него это был дорог этот путь, путь Господен. И он даже в одном месте пишет, я его послал, чтобы засвидетельствовать о моих путях в Господе. Как нам хорошо, когда видеть вот воочию этот пример ясный в образе или же поведении братьев, сестер, рядом находящихся с нами. Мы так вот люди, нам хочется пощупать, нам хочется воочию увидеть. И вот он говорит, я послал его, чтобы он рассказал, засвидетельствовал о моих путях в Господе. Иногда нас упрекают в том, что мы много говорим о страданиях, о славе, вот как бы прославляем, друзья. Ну как иначе? Ну больше не прибавишь, чем апостол Павел говорит. Я, говорит, послание Колоссянам говорит такие слова, что я хочу, чтобы вы знали, какой я подвиг имею ради вас. А в послании Ефесянам он говорит, я узник ради вас, ради Господа, и чтобы вы не унывали ради моих скорбей, которые суть ваша слава. Да, страдания наших братьев – это наша слава. Я вернусь, друзья, вот тому непосредственному вот 80-х годов до 90-х. Чем они начались? Тут произошла смена, один за другим сменялись правители нашей страны. Зашел человек особый, Андропов, который был раньше председателем КГБ. Само уже о себе это говорит о многом. И гонения ужесточились. Многие братья, даже без выхода из тюрьмы, из лагерей, получали новые срока. И даже как бы и готовили третьи даже на некоторые. Друзья, но здесь очень важно, и нельзя это обойти. Было 2 специальных послания Совета Церквей о 3-дневных постах, для того, чтобы усилить молитвы о друзьях наших, о гонениях, жестоких гонениях, чтобы Господь дал милость свою, поддержал и укрепил дух братьев, и Господь услышал. И в конце этого десятилетия все узники, братья, были освобождены. В это время были и те, которые не вышли из УЗ. Николай Петрович Храпов. Он некоторое время был и у нас членом церкви, в Ростовской церкви. И в 1982 году он там, в Мангишлаке, в Средней Азии, он умер, закончив свой страдальческий путь. Есть еще вот Яков Францевич Диксин, это там вблизи Омской церкви, там в деревне он там, или в селе он был там служителем, тоже в вузах там отошел к Господу. Борис Артемович, кажется, это в Курске брат, Артющенко, тоже, даже где-то 3 недели только прошло, и он после суда, на котором засвидетельствовал, что говорит, я самый счастливый человек, потому что страдаю за имя моего Господа. И через 3 недели он почил в Господе. Были замучены несколько братьев в рядах армии, тоже за то, чтобы по той причине, что хотели во всем остаться Господу верными. Друзья, братья и сестры, почему были эти гонения? В чем смысл этих гонений от внешних? Интересно, в братском листе, номер 1 за 80-й год, коротенькая такая фраза, я прочитаю. «Какова же цель преследования? Недруги истины Христовой, заточая в узы верных сподвижников Божьих, желают прекратить их служение, чтобы расчистить путь иным наставлением, чтобы дать простор иным настроениям в братстве и постепенно склонить народ Божий на сближение с миром». Сегодня упоминалось это место Писания, Псалом 15, где Давид говорит, «Межи мои прошли по прекрасным местам». Братья и сестры, некоторые как бы ошибочно говорят, но думая, что это только путь. А межа – это линия, которая расчерчивает плоскость на 2 части. И вот именно эти межи, Давид говорит, прошли по прекрасным местам. В этом же псалме сказано, почему. Во-первых, то, что он очень желал был, он говорит, к святым твоим, к дивным твоим, которые на земле, к ним все желание мое. Если народ Божий имеет такое страстное желание общения, собрания, не пропускать его, братья и сестры, это правильная, верная межа. А потом говорит Господь, часть моя. Да, есть такое понятие часть, это как часть части какой-то, но словарь Дали передает часть, это как единое целое. Тем более, знаете, когда мы читаем вот о Марии, которая избрала благую часть слушать Слово Господне. Это часть Господь, часть нашей жизни, удел нашей жизни. И вот, друзья, интересное место есть в книге Осии. Там есть такое слово, которое немножко нас как бы заостряет. Это очень важно, друзья, 5 глава, 8 стих. Сказано, что вожди Иудины стали подобны передвигающими межи. Вожди Иудины. Вы знаете, передвигать межу даже земли, это очень опасно перед Богом. Он запретил. И даже когда народ израильский вошел в обетованную землю, там, на горе Гевал, они произнесли слова проклятия. «Проклят тот, кто передвигает межу». И народ сказал единодушно «Аминь». А здесь вот слово такое, друзья. «Мужи Иудины, вожди Иудины стали подобны передвигающими межу». О чем речь здесь идет? Здесь речь идет о том, что здесь вот как-то начали размывать эти берега, раздвигать эти межи в свое время. Они склонялись к идолослужению, к идолопоклонству. Братья и сестры, и в наше время вожди братства, неверные вожди, стали раздвигать эти межи. стали раздвигать. И то можно, и это невозможно допускать. Я помню, извините, такой пример, даже немножко как бы иронический. Один брат у нас говорил в Ростове, это не при моей памяти, у нас был старший пресвитер Истратенко Иван Андреевич. И это сын знаменитого благовестника в Сибири Андрея Леонтьевича Истратенко. И вот он, знаете, как-то однажды так вошел как бы в азарт, чтобы, движимый тоже всякими запретами, говорит: «Братья, сестры, Христос до 12 лет никому ни гугу не говорил». То есть не говорил и не свидетельствовал. То есть какое-то нужно ограничение было иметь. Вот и Христос даже не так. Правда, до 30 лет он, прошу прощения, не до 12, до 30 лет. А тот брат начинает молиться: «Господи, да как же вот служители твои говорят, а ты в 12 лет и спрашивал, и там беседовал со старейшинами, старцами в храме». Его вызвали, пригрозили, что за такое кощунство он может потерпеть и какие-то лишения. Вот так вот поступали. Братья и сестры, у нас вот такие переживания были сравнить недавно. Нам предлагают сегодня новое учение Кальвина. Даже недавно прошел конгресс 500, Кальвин 500. И активизируются эти силы для того, чтобы внести вот это новое, чуждое в наше братство. И вы знаете, я с удивлением прочитал некоторые журналы старые за 25-й, за 26-й год и видел, что там есть статьи. И что интересно, без авторства, но они обозначены, озаглавлены изучение великих истин Божьих. И вы знаете, там как раз вот эти мысли для того, чтобы приобщить к этому западному богословию. Это было даже не против и со стороны и властей. Друзья, братья и сестры, сегодня, по милости Господней, нам указан этот узкий путь, которым нам идти. Господь повелел. Это десятилетие, то есть 80-е годы, закончилось, друзья, я бы сказал, таким благословенным общением в нашей церкви Ростовской, где Господь дал нам такую милость принять приблизительно такое же количество людей, до 2000 служителей, представителей братства, которые приехали. И после такого длительного времени, когда таких общений нельзя было собрать, они общались и радовались. Что интересно, друзья, мы так вот тоже, братья, готовили пищу, так усердно, как-то не получилось. Не получилось зажечь огонь как следует. Вышли из этого положения так, что прикатили бочку кваса и с хлебом, и потом в этом отчете, который писался об этом общении, говорит, был такой приятный и скромный обед. Мы насладились радостью общения, и это не помешало. Слава Богу, друзья, сегодня особенно побеспокоились о нас, о пище, приятная пища, и это она наслаждает нас. Тогда было так. На этом общении после длительного перерыва, конспирации, после 20-летней почти, брат Геннадий Константинович присутствовал. Сделал он обзорный доклад, друзья. Я некоторые мысли хочу заметить из этого отчета. Он сделал доклад о пути, пройденном братством, и о задачах дальнейшего служения. Отчет был единодушно принят посланниками церквей и одобрен как чудный дар любви Божией, его руководства и спасительной помощи делу пробуждения в нашей стране. После обсуждения были вознесены молитвы, благодарение Богу за то, что Он удостоил рабов своих стоять на святом месте служения и излил потоки благословений на скорбном, но очистительном пути Господнем. Бог посетил народ свой. Такой была оценка жизни и служения всего братства за прошедший период. На совещании ставили вопрос: приемлем ли для нас этот путь, которым Господь ведет наше братство? Соответствует ли он Священному Писанию? Присутствующие подтвердили это вставанием: Господь да поможет сохранить это расположение мыслей вовек. Еще в 71-м году Господь дал откровение братьям, что именно на этих великих страницах Библии как раз открывается, друзья, то, что нам просто нужно принять. И вот представляете, в 4 главе Деяний апостолов как раз эти гонения церковь встретила первый раз. Их вызвали в Синедрион и крепко-накрепко запретили проповедовать об имени Сем. И что же они сделали? Они, во-первых, проявили первый шаг, 4 шага они сделали, важных 4 шага в служении своем. И на все века они оставили нам этот пример. Первое, они проявили святое неповиновение. Святое неповиновение. Они сказали, судите сами, справедливо ли вас слушать больше, нежели Бога. Мы не можем не говорить о том, что слышали, и о том, что видели. Не можем не говорить. Второй шаг они сделали, и очень важный, братья и сестры, они пришли и рассказали все это Церкви Божией. Пришли своим и пересказали все то, что им было говорено. Третий важный шаг. Они возвысили голос к Богу о защите, потому что восстали, вон, помните, как говорили, и Пилат, и Ирод, и священники, и вся вот эта вот, ну, сила этого мира, она восстала против этого пути Господнего. Они возвысили голос. И четвертый шаг, важный тоже. Они, написано, исполнились Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением. Увы, вожди народа Божия, отступившие, сделали 4 шага, но совершенно противоположные. Они стали повиноваться этим запретам, чтобы не проповедовать, не говорить. Они сделали второй опасный шаг. Они все это скрывали от Церкви Божией. Не открывали эти все вот тайны беззакония, и что, к чему их склоняли. И мало того, они сами разрушали дело Господне. Третий шаг, они совершенно не взывали к молитве и не поднимали народ Божий на это служение молитвы, заступничества. И четвертый шаг, друзья, они не проповедовали и запрещали проповедовать. Поэтому судите сами, делали это Божие, которое Господь совершил в наше время, делали это Божие, это путь ли Божий или совершенно другой? Да, это путь Господень. Несомненно, этот путь, который Бог открыл через Слово Свое. Мне бы хотелось бы, друзья, еще одну такую интересную, очень важную мысль сказать. В Иезекииле 15 глава, 1 стих, есть такое слово. «Сын человеческий, какое преимущество дерева виноградной лозы имеет по отношению других деревьев в лесу?» Вы знаете, я в молодости своей строился, и так был большой дефицит строительного материала. Я сейчас иногда так смотрю, вот тут братья позаботились, привезли материал вот этот, на которых вы сидите. Такой белый, приятный лес, хороший. И так приятно и удобно сидеть. Вот забота братьев, которые приняли участие. Ну, а дерево виноградной лозы, какое преимущество имеет по отношению к других деревьев? У меня, знаете, дома есть виноградная лоза, которую посадили мои родители 50 лет. Она еще до сих пор плодоносит. Она приблизительно вот такая, братья, можете прийти поверить. Но Господь говорит сыну, сын человеческий, хотя бы на гвоздь из нее берут или не берут? Тогда деревянные гвозди были. Да не берут. А у нее преимущество, великое преимущество. А знаете в чем? Ну, конечно, знаете, в плодах. Приятных, сочных, плодах, которые никакое другое дерево не приносит. Церковь Божия – это лоза, это виноград, виноградник Господень, который не предназначен ни для чего и ни для кого. С него не сделаешь какое-то общество космонавтики или какое-то еще общество, которое бы поднимало духовность нашей страны. Нет, совершенно нет. Она предназначена только для того, чтобы приносить плод для Господа. Она должна оставаться церковью, невестой Иисуса Христа. Не вы меня избрали, а я вас избрал, чтобы вы приносили плод. Братья и сестры, вот то совещание, которое прошло, этот съезд, первый съезд из 6 съездов, прошедших вот последнее время в нашем братстве, интересно, как оценили недруги. Вы знаете, там они пишут, это, кстати, я не буду уже затягивать, в первом номере журнала за этот год вы прочитаете, там протокол номер 7, и как они оценивали вот это вот совещание наше, которое прошло в Ростове 1-2 июля 89 года. И у них какие перспективы на будущее. И удивительно, они говорят, вот страна в таком состоянии, что сегодня законы не действуют, такая разруха, а планы чертят. И что удивительно, братья и сестры, эти планы сегодня совершаются в рядах вот этой официальной церкви. Молитвенные завтраки, социальные формы служения, харизматические так вот и коммунические там общения. Планы совершаются. А Господь говорит, что Церковь Божия ни к чему не... Она не имеет такого вот назначения. У нее только плоды для Господа приносить. И в церкви, которой принадлежит слава и хвала Богу, она вот для этого только предназначена. И поэтому нам нужно сегодня особенно бдительно хранить то славное наследие, которое дано нам, братья и сестры. Какое наследство? Если даже и были те, которые пошатнулись, но они не оставляли такого доброго наследства, как наши братья, которые верными прошли этот путь. Я помню Николая Георгиевича. Кстати, я хочу сказать, он проповедовал хорошо, но бывает иногда, знаете, есть динамичные такие проповедники, так вот тут все время их во внимании держит всю аудиторию, а он так вот, бывает напрягать нужно было внимание, чтобы слушать. Но у него был драгоценный дар. Он умел страдать за Господа. И когда были похороны, ко мне подошел тот, который раньше тоже меня посещал, меня Николай Иванович, а его Иван Николаевич запомнил, проявил такое соболезнование и потом засвидетельствовал, да, он был настоящий человек. Не тот повесть о настоящем человеке, нет, там пусть они по-своему, а это человек, который всю жизнь посвятил для того, чтобы бороться с Церковью Божией, но признал, он был настоящий человек, настоящий христианин. У него дар был особый, страдать за имя Господа. И вот этот дар, братья и сестры, и дан нам в наследство. Да поможет Господь сохранить это к славе Божией, а также к славе нашей. Кого избрал, того и прославил. Мы должны стремиться к этой славе, которая потеряна, братья и сестры. Все согрешены и лишены славы Божией. Мы должны к этой Божьей славе стремиться. Тот, который постоянно в добром деле ищет славы, чести и бессмертия. Пусть Господь поможет нам в этом. Аминь.